Да, уж, возможно, этот навык не мешало бы еще, конечно, прокачать, но даже так я ощутил порядка сотни далеких и пока еще еле заметных пси-возмущений. Притом часть из них было видно сейчас и невооруженным глазом, а именно вдалеке виднелось порядка двух десятков огней. А что это значило? А то, что кроме уже виденной нами гигантской рыбы с фонарем перед мордой к нам приближаются и другие, не демаскирующие себя свечением создания. Впрочем, немедленной атаки на нас не ожидалось, а судя по расположению ближайшего огонька, так до временного барьера он доберется не раньше, чем недели через полторы, а то и все две. Так что пока что можно было смело заняться и дальше своим развитием, и в первую очередь просмотреть, что же мне за достижения дали за то, что мои параметры воля и разум смогли таки преодолеть, некую тонкую грань и достигли сотни единиц каждая. Ну и достижения эти были в чем-то одинаковые, но оттого не менее интересные. Внимание! Ваш параметр разум достиг 100 единиц. Поздравляем! Отныне вы псионическое существо. Псионическое существо. Вся ваша суть пропитывается пси-энергией. Отныне вам будут легче даваться навыки, основанные на пси, а также ваши дети в любом случае унаследуют от вас этот дар, ну и похожий на него второй. Внимание! Ваш параметр воля достиг 100 единиц. Поздравляем! Отныне вы повелитель реальности. Повелитель реальности. Вся ваша суть пропитывается энергией Ви. Отныне вам будут легче даваться навыки, основанные на этой энергии. А также ваши дети в любом случае унаследуют от вас этот дар. Это что такое получается, когда кто-то добивается определенных успехов в освоении какой-то мистической энергии, она как бы становится частью этого существа. Ведь добиться сотни единиц в подобном параметре – это вам совсем не шутки. И не будь у меня 260 единиц божественной силы, я мог бы достигать подобного прогресса десятилетиями. В этот момент существо пропитывается подобной силой настолько, что этот дар превращается для него в наследственный. И даже если у потомков этот вид мистических сил будет в слабой версии, они все равно унаследуют его. А теперь вопрос. Если я добился такого прогресса сразу в 5 видах энергии, у моих детей от рождения их будет тоже сразу 5, да и возможно ли вообще такое, а вот не знаю. Впрочем, думаю, переживать о таком мне сейчас рановато. Ну а мои потомки на планете Кронгов вряд ли получат более 2 видов мистических сил, так как на тот момент мое развитие многократно уступало тому, что я имею сейчас. А еще наконец-то у меня достаточно ос, чтобы пробить один из своих барьеров. На данный момент я уперся в барьеры на сотни в разуме и в воле. Ну и судя по тому, что воевать мне предстоит в иллюзорном мире, где все упираются в пси-энергию, первым решил снять именно этот барьер. Для этого мы сначала дождались, когда наши запасы энергии вновь восстановятся, после чего переместились в мою комнату разума. Да, то, что мы собирались делать, наверняка может привлечь к нам еще больше иллюзорных созданий, но они и так уже к нам летят. А судя по тому, сколько я заработал на убийстве первого из них, это совсем неплохая новость. И даже скажу больше, теперь я уверен, что эта новость хорошая, а учитывая, что они летят к нам в обычном времени, а мы находимся в ускоренном, то прилетать они будут не одновременно, а с огромной разницей по времени, что после каждого такого убийства у меня я успею полностью восстановиться и пополнить запасы сил. Ну а на тот случай, если вдруг и заявится тварь, с которой справиться мы все-таки не сможем, то мы всегда сможем отступить в обычный мир. Пока мы находимся в обычном мире, наши комнаты разума будут скрыты в некоем свернутом пространстве, и уничтожить их чудовища там не смогут. Да и к нам они из иллюзорного мира они попасть тоже не смогут. Объединив наши силы, я через систему подтвердил попытку пробиться через первый божественный барьер в этой энергии. 651-2600. И помогая ей, мы просто усиливали ее удары по этой невидимой преграде. Внимание! Вы третий игрок в вашем мире, который смог преодолеть первый божественный барьер в этой энергии. Внимание! Вы естественным образом подняли параметр разум. Плюс 1, 101. Разум 101, 250. Известность плюс 1, 99. Опять меня кто-то опередил. Впрочем, если у кого-то из игроков это первая мистическая энергия, то ничего удивительного, что он умудрился стать первым. Внимание! Ваша особенность естественным образом улучшается. Комната разума, Е. Ну а дальше жизнь приняла вновь привычный нам лад. Мы все также культивировали и создавали кристаллы энергии, сидя в духовной пирамиде, и изредка выбирались из нее, чтобы провести очередной учебный поединок между собой или выйти в иллюзорный мир и потратить там все свои накопившиеся запасы пси-энергии. Ибо из пси-кристаллы мы больше не создавали, предпочитая тратить ее на улучшение или защиту своих комнат разума. Я, например, на всякий случай принялся создавать дополнительные мегабомбы из пси. Девушка же клепала себе новые орды уже ранее неплохо себя зарекомендовавших крылатых созданий, похожих на летучих мышей и имеющих огромные пасти. Как выяснилось, у них очень слабо развито зрение. Именно поэтому они и не попадались на магическое притяжение подвешенного перед иллюзорным охотником светящегося шара и вполне могли пригодиться не только как дополнительный отвлекающий фактор, но и вполне неплохая самостоятельная боевая единица. Впрочем, всему приходит конец, вот и наше спокойствие спустя 2 недели после первого боя закончилось, ибо следующая тварь достигла нашего временного барьера. Правда, вместо того, чтобы спокойно лететь к нам, пытаясь нас обнаружить, она принялась пожирать тело первого менее удачливого охотника. Мы же, укрытые слиянием с тьмой, несколько дней дежурили в иллюзорном мире, наблюдая за этой картиной. Притом самой рыбе при начале пожирания товарища пришлось раскрыться, и на этот раз это оказался более скромный экземпляр. Древний иллюзорный охотник, с плюс, уровень 32. Вот только тут проявила себя напарница. Она по одному стала посылать к светильнику охотника своих летающих монстров, и тот вынужден был отказаться от недоеденной туши, так как, по всей видимости, инстинкты просто не давали ему упустить еще живую добычу. Ну и в результате, потеряв всего 7 мелких монстров, мы уткнули его носом во временный барьер. 8-й монстр повис на магическом светильнике рыбы уже в нашем времени. Внимание! В домен проник противник. Уничтожьте нарушителя. Та, медленно разевая пасть, кинулась, чтобы его поглотить, и в этот момент получила от меня очередным супермечом. Притом, учитывая, что прошлая мощность заклинания была явно излишней, не стал вкладывать в него все свои силы, ограничившись примерно 70% своего общего резерва и длиной оружия всего в 10 метров. Усиление намерений. Мгновенно возникнув, клинок на огромной скорости устремился к рыбе, буквально прошивая ее насквозь. А значит, даже такая его комплектация была чрезмерной. Притом, если в нашем временном потоке клинок просвистел так, что за ним невозможно было уследить, по ту сторону барьера можно было наблюдать как в замедленной съемке, то как он постепенно разносит на части опасную тварь. Внимание! Вы получили 4480 ОС, 5131 2600. Внимание! Вы получаете 131 уровень, 2531 2620. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 1500 ОС, 3657. Внимание! Вы получили 2 единицы божественной пси, 3. Внимание! Ваш разум увеличился естественным образом. Плюс 1, 102. А что? Мне такая охота начинает откровенно нравиться. Не смог не сдержать своего выкрика я. Глава 23. Преддверие бури. Следующие 2 месяца оказались для меня невероятно результативными. Целыми днями я просто занимался медитациями и созданием кристаллов. А когда к нам прилетал очередной гигантский монстр, просто приканчивал его своим ультимативным умением. Правда, не скажу, что совсем уж всегда все шло идеально гладко. И если первые одиночные охотники достаточно легко и быстро умирали, то вот когда их набралось сразу несколько штук, они показали невероятную слаженность. Тем более, когда среди них появилось новое действующее лицо. Иллюзорный пожиратель, с плюс, уровень 26. Это был типичный огромный кракен, какими их рисуют на некоторых картинках. Громадные 20-метровые щупальца, заканчивающиеся метровыми и, судя по всему, системными когтями. Ну и, конечно, тело было с просто невероятных размеров головой, которую можно было сравнить с 3-этажным коттеджем. Ну а самым страшным было в нем, пожалуй, то, что это существо передвигалось в глубокой маскировке, и в отличие от тех же рыб никакими огнями себя не выдавало. А в дополнение ко всему можно добавить, что, судя по косвенным признакам, этот вид относился к разумным тварям. По всей видимости, под руководством именно такого зверя несколько рыб перестали реагировать на наши провокации, продолжая пожирать тела своих менее везучих родственников и абсолютно наплевав на мелких монстров Ильи. А потом в едином порыве они все вместе молниеносно, как им казалось, ринулись атаковать нас через временный барьер. Тогда мне просто чудом удалось их всех перебить. Притом немалую роль в этом чуде сыграла именно Илья, которая перекачивала в меня все свои энергетические запасы, так чтобы мне хватило энергии на очередной выстрел из супермеча. Ну и то, что благодаря области ускоренного времени быстро пересечь барьер у них не получилось, так как если их части тела, оказавшиеся в нашем временном потоке, приобретали нормальную для нас скорость, то вот задние участки тел огромных монстров, еще оставшиеся за барьером, были словно вморожены в лед, не давая им маневрировать и нормально сражаться. Поэтому эта нелегкая битва была нами выиграна с разгромным для наших противников счетом. Ну а всего к этому моменту было уничтожено уже 17 огромных иллюзорных тварей, что принесло мне 152 уровень и 39 единиц божественной пси, 2733-1040. В принципе, можно было бы и дальше охотиться на проходящих сквозь барьер существ, вот только, по всей видимости, руководство над ними взял на себя очередной продуманный кракен или кто-то еще, в результате чего все новоприбывшие существа держались на почтительном расстоянии от нашего барьера, в то время как их количество все больше и больше увеличивалось с каждым новым днем. А части тел убитых ранее созданий они просто оттянули от барьера подальше, чтобы уже в безопасности их сожрать. Ну а если не считать этой угрозы и ожидания постоянной атаки, то в остальном все теперь у нас было просто прекрасно. Притом при каждом вторжении в домен система выдавала задание на уничтожение нарушителей и потом выдавала за них весьма солидное вознаграждение. В зависимости от уровня и ранга монстра оно было от 1000 до 3000 ОС, а всего за это время я заработал 26500 очков заслуг. Поэтому как только я накапливал себе нужную сумму, то сразу покупал себе новое сранговое умение. Притом я уже рассказывал, что первой моей покупкой до всей этой заварушки была пятая мистическая сила, второй я взял шестые врата силы, третьим ранее взятым умением было неказистое, малое божественное обновление, с плюс 1-1, позволяет снимать откату умений равного и ниже рангом, откат, месяц. Вот только несмотря на скромное название, оно позволяло пользоваться моими сранговыми навыками с огромным откатом не раз в месяц, как раньше, а каждую неделю, и по этому критерию было круче самых мощных боевых умений. Ну и последними умениями, заработанными уже на иллюзорных монстрах, я взял усыпление бдительности, с плюс продвинутое умение из моей собственной школы охотников на монстров и сферы отдыха, с плюс первое умение позволяло мне наносить внезапный удар по тем, кто привык рассчитывать на умения вроде чувства опасности, предчувствие скорой смерти, боевая интуиция и им подобные. Обладающий такими навыками игрок обычно заранее чувствовал, откуда по нему нанесут удар, будет ли он смертельным или нет, и даже в какую именно область тела этот удар будет ему нанесен. Ну а сфера отдыха позволяла хоть прямо во время боя создать вокруг себя сферу из ускоренного времени. Чем-то она была похожа на этот самый домен. При этом для тебя все, что оказывается вне сферы, буквально застывает. Ну и там ты можешь передохнуть, восполнить из кристаллов запасы мистических энергий, залечить свои раны, да и много чего еще другого. После чего можно развеять эту сферу, продолжая бой с врагом, будучи уже полностью отдохнувшим и набравшимся сил. Невероятно мощное и полезное умение, аналоги которого раньше мне попадались только у очень сильных противников. И то те аналоги были только D-ранга и вряд ли могли по своему функционалу сравниться с этим навыком. Не забывал я, конечно, и про Лию, ведь она также помогала мне уничтожать чудовищ. Поэтому после смерти очередного монстра я перекидывал ей напрямую часть полученного с противников опыта. Часть этого опыта девушка пускала на прокачку своих умений или увеличение уровня, а часть могла в терминале переводить в очки заслуг при курсе 1-1. И на данный момент, видя мои возможности, она также приобрела себе шестые врата силы, с плюс и сейчас копила потихоньку на новый навык. Ну и сама девушка к настоящему моменту была уже 123-го уровня. И вроде все, с одной стороны было пока хорошо, вот только напарница с каждым днем все больше и больше хмурилась. У нее был очень высокоранговый навык, способный предвидеть любую возможную опасность. И вот все больше и больше сигнализировал о том, что тучи над нами потихоньку сгущаются. Дошло до того, что кто-то из нас постоянно сторожил границу временного барьера, чтобы моментально в случае чего отреагировать на возможные угрозы. И должен сказать, что я нисколько не удивился, когда в один из дней, во время дежурства девушки, услышал ее мысленный крик. Началось. Глава 24. Битва. Внимание. В домен вторглись противники. Уничтожьте нарушителей. Тут же подтвердила система слова напарницы. А это значило, что враг уже лезет непосредственно через временный барьер. Не раздумывая, отправляюсь девушке на подмогу. Внимание. Вы входите в комнату разума, и оказавшись в иллюзорном пространстве, вижу, насколько грамотной на этот раз была вражеская атака. Каким-то образом твари смогли определить границу временной аномалии и сейчас атаковали не в одной единственной точке, как раньше, а распределившись по весьма обширной области. Ну и количество противников сейчас просто поражало. Хотя примерно 80% их общей армии составляли ранее невиданные нами сравнительно небольшие твари. Иллюзорный загонщик, D+, уровень 7. Таких существ было, пожалуй, больше сотни. Ну и маленькими они были только по сравнению с ранее виденными нами монстрами. А так их длина была примерно в районе 6 метров, и были они похожи на гибрид пираньи и акулы, если эту особь дополнительно еще в некоторых местах покрыть длинными и острыми шипами. Причем если первых два вида монстров были олени по силам, то вот уничтожить загонщиков у девушки вполне получалось, и я увидел, как напарница с размаху загнала огромный двухметровый меч, созданный ей из пси-энергии, одному из этих созданий, после чего-то просто перестала определяться системой. «Бей крупных монстров своим умением», — услышал я мысленный посыл от нее. «С этими я и сама справлюсь». Притом, несмотря ни на что, я почувствовал радость в ее мыслях и сразу понял ее причину. Впервые девушка могла тут кого-то уничтожить, получая как очки системы, так и очки заслуг за каждую убитую тварь. Все это я обдумывал, уже подлетая к морде огромной рыбины, вылезшей из-за барьера уже на пару метров и формируя перед собою свое ультимативное умение. Наказание Кречета. Усиление намерений. Как я уже ранее успел поэкспериментировать на одиночных чудовищах. Если дополнительно активировать усиление намерений, то на убийство средних размеров твари мне вполне хватит меча длиной всего в 6 метров, на формирование которого можно потратить около трети всех моих сил. Умение, в которое я вкладывал еще меньше силы, как правило, очень сильно калечило твари, но могло не убить их с первого раза. А регенерация у этих созданий была просто фантастическая, и недобитые твари могли полностью излечиться в течение 20 минут. Внимание! Вы получили 4030 ОС, 5030, 3040. Внимание! Вы получаете 153 уровень, 1993, 1060. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 1500 ОС, 8000. Внимание! Вы получили 2 единицы божественной пси, 41. Меня всего буквально передергивает от пришедшей волны опыта. Впрочем, я довольно быстро беру себя в руки и лечу к ближайшей морде следующей рыбы. У этой тоже не получилось еще далеко проникнуть сквозь барьер, так что, несмотря на свои огромные размеры и очень высокий уровень, опасности она пока не предоставляет. Древний иллюзорный охотник, с плюс, уровень 40, сосредотачиваюсь. Наказание Кречета, усиление намерений. Впрочем, если изначально я хотел вложить в каждый из ударов всего по трети своего общего резерва, то сейчас прекрасно понимаю, что тут придется потратить гораздо больше, уж больно огромный это монстр. Внимание! Вы получили 5600 ОС, 7590, 3060. Внимание! Вы получаете 154 уровень, 4530, 3080. Внимание! Вы получаете 155 уровень, 1450, 3100. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 2500 ОС, 11500. Внимание! Вы получили 3 единицы божественной пси, 44. Какое-то время пытаюсь прийти в себя, краем глаза наблюдая, как рядом с только что убитым мной гигантом пытаются протолкнуться через барьер сразу несколько иллюзорных загонщиков. Впрочем, молнией пронесшаяся мимо воительница в невероятно красивых, блестящих доспехах пронеслась по воздуху, моментально располовинив одну из акул своим мечом, после чего, словно супермен, полетела к остальным наглым созданиям бездны. Я же тем временем активировал один из своих старых козырных навыков – пилюля второго шанса. Пилюля второго шанса, D+, полностью снимает усталость, восстанавливает все энергетические резервы обладателя, ненадолго притупляет боль и оказывает легкое исцеляющее воздействие на организм. Откат 7 дней. Правда, если раньше оно точно соответствовало своему описанию, реально полностью восстанавливая мой резерв, то, как выяснилось, у него были вполне реальные ограничения, ибо нельзя приближаться по силе к богам и всего лишь с помощью пусть и невероятно редкого, лимитированного, но только D-рангового навыка до максимума восстанавливать всю свою силу. Ну и как ранее мне удалось выяснить, восстанавливало оно только по 12000 единиц энергии. И это в каждом виде мистических сил, а не общее их количество. А значит, даже со своими ограничениями этот навык был вне конкуренции. И я, кстати, уже искал его сранговые аналоги в терминале, но так ничего и не нашел. А это значило, что либо они были лимитированы, либо чтобы их найти, нужно было быть одним из богов. Как бы там ни было, огромное количество моей энергии невообразимым образом просто заполнилось в течение всего десятка секунд. Впрочем, даже этого мне хватило всего еще только на два нормальных выстрела. 157 уровень, 2743140, а ведь сейчас через барьер лезло еще как минимум десятка-два титанических рыбин. При этом до атаки твари потихоньку все это время приближались и рассредоточивались вдоль временного барьера, будучи укрытые тьмой, так что пока они не начали активно действовать, заметить их было практически невозможно, даже с учетом выбитого с них навыка на чувствительность. Ну а когда я его использовал, из-за огромного количества тварей за барьером создавалось впечатление, что я наблюдаю один сплошной насыщенный энергетический псифон с множественными вспышками. А еще некоторые из чудовищ сейчас также били из-за барьера объемными атакующими заклинаниями, дополнительно создавая нам кучу проблем. Ладно, хоть пока такое заклинание распространялось за барьером, его легко можно было заметить, да и пройдя его, большая их часть просто теряла свою устойчивость. Например, вот очередная рыбина ударила из-за барьера широкой темной волной. Вот только передняя часть этой волны первая прошла временный барьер, моментально ускорившись и оторвавшись от основной массы заклинания, следом начала проходить постепенно средняя часть, часть энергии которой при ускорении также ускорялась. В результате одна большая убийственная волна превращалась в сотню более слабых накладывающихся друг на друга темных волн. Правда, от них уклониться уже практически не представлялось возможным, так как многократно переотразившись друг от друга, они накрывали огромные территории по эту сторону. Их приходилось просто терпеть, дополнительно тратя часть своей энергии на поддержание защиты. С одной стороны, могло показаться, что мы уже проиграли. Ведь даже если девушка сможет справиться с ордой мелких монстров, гигантские твари ей не по зубам. А я в очередной раз слил свой энергетический запас и теперь был практически пуст. Вот только как настоящий профессионал я предпочитал держать в рукаве не один козырь, а как минимум несколько. Я выхожу. Ты со мной? Делаю мысленный запрос Алии. Да. Подожди меня, с небольшой задержкой отвечает она. Видимо, сражается с очередной небольшой мелкой акулой. Внимание! Вы покидаете комнату разума. Отреагировала на мои действия система. Ну а спустя пару секунд рядом открывает глаза напарница. Сфера отдыха, с плюс. Внимание! Время вокруг вас убыстрено в 1000 раз. Очень, я вам скажу, необычное чувство. Сейчас время внутри этой сферы было ускорено в 1000 раз. А ведь мы находимся внутри домена время, в котором уже изначально было разогнано в 1000 раз. А значит, в данный момент мы ускорены относительно обычного мира в 1000000 раз. Просто обалдеть можно, когда пытаешься осознать такие масштабы. Внимание! Вы естественным образом повысили свое сродство со временем. Плюс 1, 3. У меня даже познание концепта от этого поднялось. Сфера отдыха, с плюс. Заклинатель создает вокруг себя сферу время, в которой ускорено в 1000 раз. Диаметр сферы вариативен и настраивается при ее создании. Время существования сферы – 10000 секунд внутреннего времени. Заклинатель может, не дожидаясь конечного времени, развеять созданную сферу. Снаружи сфера представляет из себя черный непроницаемый шар, в то время как находящиеся внутри прекрасно видят все, что происходит снаружи. Стоимость от 100 ос до 10000 ос и зависит от размера создаваемой сферы. Откат – 1 день. Внутри этой сферы я могу пробыть максимально 10000 секунд, или если перевести на более привычное время – примерно 2,77 часа. И пока мы сидим, все это время в сфере внутри домена пройдет всего 10 секунд. Правда, и стоит такое удовольствие недешево, так как активация такой сферы сейчас мне стоила целых 200 ос, так как сфера не была минимального размера и должна была накрывать не только нас с девушкой, но и горки кристаллов, что лежали рядом с нами. Но должен сказать, что несмотря на весьма высокую цену, в этом случае оно того точно стоило. Ну и следующий час мы сидим внутри и бесстыдно поглощаем запасы энергетических кристаллов, восстанавливая свой резерв и попутно обсуждая наши дальнейшие планы. Ну а согласно им выходило, что победить мы в этой битве все-таки не сможем и нам придется отступать в обычный мир. Правда, перед этим стоит набить с них как можно больше опыта и очков заслуг. Эх, жалко, что сферу отдыха можно активировать только один раз за сутки, иначе бы мы только это и делали. Стоп, это я могу активировать ее раз в сутки. А ведь есть еще и Алия. У тебя сколько сейчас очков заслуг? Тут же уточняю у нее. Сейчас скажу, удивленно ответила мне девушка, заходя в интерфейс и проверяя, сколько ОС она на данный момент заработала. 8950, наконец произносит она. Отлично, я могу добавить тебе 1050 ОС, которые ты в терминале можешь обменять на недостающие очки заслуг. После чего ты тоже можешь изучить сферу отдыха, в которой мы сейчас сидим. Девушка соглашается, и я перевожу ей недостающее количество ОС. После чего я, не дожидаясь окончания работы сферы, развеиваю ее, сразу перемещаясь обратно в иллюзорное пространство, в котором тем временем монстры уже значительно продвинулись в преодолении барьера. Напарница же помчалась к терминалу, чтобы поменять переданный ей опыт на очки заслуг и купить себе такой же навык. Сразу накидываю на себя слияние с тьмой и лечу к ближайшему иллюзорному охотнику. Тот потихоньку проталкивается через барьер, не замечая ничего вокруг, и я легко приканчиваю его мечом, запитанным на треть моего резерва. Внимание! Вы получили 3360 ОС, 4850, 3140. Внимание! Вы получаете 158 уровень, 1710, 3160. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 1500 ОС, 16 тысяч. Внимание! Вы получили 2 единицы божественной пси, 50. Эх, хорошо. Вот только полноценно наслаждаться получением опыта мне не дали, так как после атаки мое местоположение оказалось раскрыто. Один из иллюзорных охотников, пролезший через барьер уже больше чем на треть, повернул в мою сторону свою голову и ударил по мне огромным черным лучом. При этом, заблаговременно почувствовав угрозу, у меня получилось телепортироваться в сторону. Впрочем, частично меня этой энергией он все же задел, и я сейчас с удивлением наблюдал, как чужеродная пси прямо у меня на глазах растворяет мою созданную из пси броню. Стоило мне ее сбросить с себя, как область, в которой я нахожусь, выделяется тьмой, которая словно смола не дает мне никуда двигаться. А еще в мою сторону несутся, раскрыв свои пасти, два иллюзорных загонщика, D+. Этим созданием потребовалось гораздо меньше времени, чтобы пересечь барьер, и теперь они уже полноценно начинают резвиться на этой его стороне. Покинуть комнату разума. Вот только обступающая меня чужеродная субстанция не дает мне этого сделать. А ведь эти монстры просто идеально созданы для обнаружения и убийства псионов. И не будь мы внутри барьера из ускоренного времени, они уже давно бы с нами расправились. Блин. Мысли начинают лихорадочно метаться в поисках решения, и я выпускаю из рук энергию, создавая перед собой стальную стену, утыканную острыми шипами. Вот только эти существа, вместо того чтобы испугаться, наоборот, накинулись на эту преграду, отрывая от нее куски и спокойно проглатывая их. Хотя заметил, что после того, как акула оторвала один из стальных шипов, тот потерял свою прочность, начиная превращаться в облачко пси-энергии, а уже его окончательно всосало в себя это существо. Впрочем, недолгую передышку это мне дало, и я, создав вокруг себя невыносимо жаркий свет, растопил окружающую меня черную субстанцию. Таким образом, у меня получилось ослабить свои путы и телепортироваться в сторону. И как раз вовремя, так как то место, где я находился, разрезал очередной черный луч. Правда, тут же меня охватило светлое сияние. Это ли я наконец-то перенеслась в этот мир, активно включаясь в сражение? Она подлетела с огромным сияющим мечом, с одного удара разрубив одну из акул пополам. Я же решил переместиться к ближайшему иллюзорному охотнику, что атаковал нас все это время, и прикончить его. Ну что, готовься умереть, огромная рыба-переросток. Начинаю скапливать силу для активации наказания Кречета, как сбоку сверкает невероятно яркая вспышка, которая сопровождается мысленным вскриком напарницы. Тут же разворачиваюсь, наблюдая огромного кракена, успевшего просунуть свою огромную башку через барьер. Именно из нее он и ударил чем-то невероятно мощным по Алии, не только пробив ее защиту и растопив броню, но и спалив большую часть ее тела. И теперь то, что от нее осталось, безвольной куклой падало в черную бездну. Тут же меняю направление удара мечом с рыбы на кракена, и сразу после выстрела, даже не взглянув на результат, телепортами и полетом догоняю тело своей девушки. силой подхватываю ее, отчаянно вливая энергию на ее исцеление и мечтая только о том, чтобы она осталась жива. Однако, несмотря на то, что системой она все еще опознается, в себя она не приходит. Что делать? Острый приступ опасности, и я перемещаюсь с девушкой на несколько десятков метров вбок, а мимо проносится очередная яркая вспышка. Видимо, кракен, в которого я ударил мечом, остался жив, а может, это и другое чудовище. Сейчас все это совершенно не важно, ибо главное сейчас – это спасти Алию. Крепко обхватываю ее с одним единственным желанием покинуть иллюзорный мир, и меня начинает тянуть куда-то вверх, однако тело напарницы словно якорь останавливает этот процесс. «Желаю покинуть иллюзорный мир вместе с ней», – буквально прокричал я, вкладывая в это желание всю свою силу. Что-то не давало мне этого сделать, но я вложил в это желание все, что имел, и реальность как будто треснула, и я осознал себя прислонившимся к камню внутри домена. А еще я увидел, как резко вздыбилась грудь Алии, словно она долго плыла под водой и только что сделала свой первый вздох свежего воздуха. А значит, она осталась жива. У меня все-таки получилось вытащить ее. С этими мыслями и улыбкой на лице я и упал, теряя сознание. Глава 25. Тягостное ожидание. Придя в себя, я с огромным трудом смог разлепить глаза. Во рту стояла ужасная сухость, да и вообще самочувствие было просто отвратное. Интересно, сколько я в таком состоянии пролежал. Впрочем, когда у тебя имеется интерфейс, ответить на большинство вопросов, касающихся твоего организма, можно достаточно быстро. И, судя по нему, я пролежал так 10 часов. Ну, ничего себе. Теперь, по крайней мере, понятно, почему у меня сушняк. А еще, пока вытаскивал из иллюзорного мира Лию, вновь заработал себе среднее отклонение разума. Отсюда, видимо, и сильная головная боль, которая так и не проходила, несмотря на мою невероятную регенерацию. Ну а самое главное, почему я не стал вскакивать, лечить себя и делать тому подобные процедуры, было то, что на моей груди, крепко обняв меня, спала моя девушка. Блин, лишь только практически потеряв ее, понял, насколько же я уже успел к ней привязаться. Аккуратно погладил ее по голове, на что девушка лишь сонно слегка повела головой. Знаю, что в боевом режиме она была способна проснуться буквально от самого незначительного звука или движения. Сейчас же в моих объятиях она чувствовала себя в безопасности. Аккуратненько подлечил себя, а также телекинезом зачерпнул немного воды из маленького озерца, для которого мы специально выдолбили приличных размеров углубление в камне для хранения питьевой воды. В следующий раз я проснулся, уже чувствуя себя уже более-менее неплохо, и тут же был атакован Алией. «Как ты сумел меня вытащить из иллюзорного мира?» Я чувствовала, что умираю. Выйти сама оттуда я не могла, и тут ощутила, что меня буквально вырывают из того состояния, в котором я была. Призналась девушка. «Я просто очень хотел спасти тебя, крошка, только и всего», — ответил я, целуя ее. На это великая воительница с остальным стержнем внутри просто прижалась ко мне и расплакалась. «Спасибо», — только и произнесла она. «Я так понимаю, что посещать нам теперь иллюзорный мир строго противопоказано, а сюда эти твари не смогут пролезть. Если перейдем туда, то скорее всего умрем», — подумав, ответила напарница. «А вот в обычный мир им точно не выйти. Часть этих существ просто животные, созданные специально для выслеживания и охоты на других разумных. Твари с огромными щупальцами, что зовутся пожирателями, точно обладают разумом. Насчет охотников я так до конца ни в чем не уверена, хотя каким-то сознанием они тоже вроде обладают. Но все эти монстры были созданы из пси-энергии кем-то невероятно могущественным и целиком и полностью принадлежат тому миру. Ну что ж, жили без этой комнаты разума и дальше без нее проживем», — улыбнувшись, ответил я. «Как ты насчет того, чтобы шикануть и отметить наше спасение парой пищевых пилюль?» «Я только за», — наконец улыбнулась она мне в ответ. Следующие недели вроде ничем особо не отличались от нашего обычного времяпрепровождения в этом месте. Вот только все равно ощущалось какое-то напряжение. Да и с ранговый навык ощущения опасности девушки, по ее словам, начал потихоньку на нее давить. Вроде и не сигналь о немедленной угрозе, и тем не менее как бы нехотя намекая о пока еще непонятных в будущем неприятностях. Словно слабая зубная боль, и когда тебе от нее некуда не деться, а причину беспокойства ты убрать все равно не в состоянии, то это только изматывает. Поэтому, несмотря на все попытки мне ее развеселить, напарница последнее время была хмурая, и тем не менее это сподвигло ее еще больше заниматься прокачкой своей духовной энергии. Тем более, что внутри духовного массива, созданного мной, делать это было одним удовольствием. Именно поэтому в один из дней девушка изъявила желание попробовать прорваться на продвинутый, третий, уровень зарождающейся души. «Подожди, ты же говорила, что для этого сначала хочешь достичь 600 единиц в этой энергии. Или ты их уже достигла?» – удивился я. «Пока еще нет, хоть я и близка к этому значению», – ответила напарница. «Все дело в том, что я просто хочу стать сильнее, чтобы наконец перестать бояться», – призналась она. «Тогда мы вновь обложились кристаллами ци и, сидя внутри духовной пирамиды, начали прокачивать через Илью все больше и больше объем духовной энергии, все больше и больше уплотняя и концентрируя ее. Знания о том, что и как следует делать, у нас уже были, но блин, как же это было трудно, несмотря на то, что мы сидели буквально в облаке из духовной энергии, и у напарницы был я, который уже имел третий ранг зарождающейся души. В итоге мы прошли буквально по самому краю, ведь неудача могла нанести серьезные травмы энергетической системы девушки, и тем не менее у нас это получилось. Алия наконец-то перешла на третий ранг этой особенности, сравнявшись по силе со своим старым учителем, что обучал ее когда-то в Акрополе, мире архонтов. А тот был древним, всеми уважаемым архонтом, специализирующимся на духовных практиках многие сотни лет. А еще после этого нашего прорыва я четко осознал, что прорваться на четвертый ранг особенности, как я сам недавно мечтал, у меня еще очень и очень долго не получится. Алия же впервые за долгое время весь день словно светилась, а это добавляло отличного настроения и мне самому. Хороший, в общем, это был день, поэтому и спать я ложился в отличном настроении. И, как обычно, снилось мне в этот раз всякое разное. Родной поселок, друзья и смутно знакомые люди, с которыми ты в сновидениях долго и душевно можешь общаться на самые разные темы. А потом вдруг меня буквально прошибло страхом от ощущения опасности. У меня редко получается осознаться во сне. Не получилось у меня это сделать и на этот раз. Вот только там я явственно чувствовал, что мне что-то очень сильно угрожает. Оглядываясь, я побежал по улице нашего старенького поселка как можно дальше от этого страшного места, из которого ощутимо так и веяло опасностью. А потом там будто что-то лопнуло и меня буквально потащило в том направлении. Я боролся с этим, стараясь цепляться за какие-то куски бордюров, пока не уцепился за расположенный рядом дорожный знак. И только тут я смог как следует рассмотреть место, в которое меня тянуло, ибо это была огромная воронка, ведущая в бездну. А там, сплетая щупальца, меня ожидали гигантские кракены. «Внимание! Вы входите в комнату разума!» Тут же оповестила меня система. Глава 26. Незваный гость. Именно тогда я и осознался, поняв, что это уже никакой не сон, или точнее сон, но в который каким-то образом смогли проникнуть эти хитрые твари, пытающиеся меня сожрать. «Нет, вам меня не затянуть!» – выкрикнул я. А еще теперь, когда я осознал себя игроком, я попытался, используя полет и телекинез, отлететь как можно дальше от опасной воронки, и поначалу у меня это даже начало получаться, но один из кракенов полез ко мне через портал, пытаясь достать своими огромными щупальцами. Впрочем, он был слишком далеко, и выстрелившая в мою сторону конечность до меня так и не дотянулась. Телепортация. Вот только навык почему-то в этом странном полусне совершенно не хотел работать, и я, создав на руках когти маны, полез потихоньку в сторону, преодолевая сопротивление воронки, втыкая свои когти в асфальт, после чего раз за разом подтягивая себя руками. Видя это, кракен, что пытался меня достать, буквально начал метаться внутри проема. Было видно, что он испытывает некоторые сложности с тем, чтобы полноценно пролезть в мир моего сна, и все же он смог каким-то образом выстрелить свое тело вперед, вытянувшись в струну так, что одно из щупалец сумело захватить мою правую ногу. А потом он потянул меня на себя. Я же, оставляя на асфальте своими когтями маны глубокие рытвины, медленно, но верно стал смещаться в сторону чудовища. И в этот самый момент меня буквально озарило. Ведь если некоторые заклинания тут работают, тогда наказание кречета, усиление намерений. В мгновение создавшийся огромный клинок, на создание которого я не пожалел сил, со свистом выстрелил, разбив голову твари словно переспелый арбуз. Внимание! Вы получили 4340 ОС, 6050, 3160. Внимание! Вы получаете 159 уровень, 2890, 3180. Внимание! Нарушитель уничтожен. Вы получаете 2000 ОС, 18000. Внимание! Вы получили 2 единицы божественной пси, 52, а дальше в меня хлынула огромным потоком жизненная энергия твари, от которой я, моментально вскочив, проснулся, осознав себя внутри домена лежащим на кровати и завеществленной энергией, будучи прикрытым сверху балдахином. Однако я все еще чувствовал поступившую в меня силу, а руки буквально дрожали после ее поглощения. Не веря самому себе, заглянул в интерфейс и действительно обнаружил, что мой уровень вырос, а значит, все это было не сном. Тут же бужу напарницу и рассказываю ей о случившемся. Ну а далее в результате совместного мозгового штурма пришли к весьма неоднозначному выводу. Нам срочно нужны новые навыки для защиты, такие, которые бы не позволили различным иллюзорным тварям силой или хитростью перетащить нас в свой мир. Впрочем, большое количество очков заслуг позволяло каждому из нас сразу же себе что-нибудь подобное прикупить. Поэтому начали просматривать терминал, в результате остановившись на следующем навыке. Стойкость разума, D+, позволяет вам полностью контролировать свое состояние, дает возможность мгновенно заметить и заранее предотвратить любое воздействие на вас с использованием пси-энергии. Стоимость 500 ОС. Ну и следующее. Заземление, D+. Вы глубоко привязываетесь к исходному миру. Перетащить вас в любой из тонких миров без вашего согласия становится невозможно. Стоимость 500 ОС. Ну а я, пользуясь тем, что количество моих очков заслуг более чем достаточно, прикупил себе еще одно умение на новой энергии. Великая броня разума, S+. Позволяет создавать вокруг себя непробиваемую пси-броню, способную защитить вас как от атак на ваш разум, так и от любых магических и физических воздействий. Существует возможность носить броню в спящем режиме. Широкая настройка параметров. Масштабируемость воздействия. Стоимость 10 тысяч ОС. В результате остаток очков заслуг у меня остался в 7 тысяч единиц. Но так как на очередной сранговый навык этого уже не хватало тратить ни на что больше, я не стал. В конце концов, здесь мы еще надолго, и накопить оставшиеся 3 тысячи единиц очков заслуг не казалось мне такой уж трудной задачей. А еще мне особенно понравился мой новый защитный навык, особенно тем, что его можно было носить в спящем режиме, и как только твой мозг начинает чувствовать какую-то опасность, это умение сразу активируется автоматически. Ну и отличной его чертой было отсутствие всяких ограничений по использованию. Надо слабую броню, просто вливаешь в нее небольшое количество пси-энергии, а захотел выдержать удар какого-нибудь бога, так просто за раз вбухиваешь в нее весь свой запас и все. Никаких жестких критериев, так как все будет зависеть только от твоей собственной вложенной силы. Ну а следующие наши дни вновь потекли достаточно спокойно и размеренно. Мы вновь создавали тысячи различных мистических кристаллов, иногда тренировались, а порой просто, создав себе гамаки из завеществленной энергии, валялись и просто ничего не делали. Ибо, скажу вам честно, даже несмотря на то, что ты наглядно наблюдаешь, как твоя сила потихоньку растет, лично мне, например, создавать кристаллы или повторять одни и те же упражнения уже порядком осточертело. В результате стал порою устраивать себе, так сказать, разгрузочные дни. Дни, когда ты совершенно ни о чем не думаешь, занимаясь только отдыхом, не столько физическим, сколько моральным. И вот в один из таких дней Алия вдруг резко возбудилась. «Я чувствую опасность», — твердо и четко проговорила она. «Что ты имеешь в виду?» Сразу уточнил у нее я, ведь вытащить никого из нас в иллюзорный мир больше невозможно, а твари, созданные из пси-энергии, сюда попасть не смогут. Не знаю, растерялась она, но опасность нас ждет здесь и сейчас, и опасность эта достаточно скорая. Впрочем, навык девушки практически никогда не ошибался, поэтому мы сдали в терминал почти все скопившиеся горы кристаллов, что были по-хозяйски у нас разбросаны по всему домену. С великой духовной пирамиды я снял верхний массив, немного ее тем самым уменьшив. Было это сделано с целью скрыть наш возможный потенциал. А еще вокруг теперь уже уменьшившейся духовной пирамиды можно было поставить небольшой защитный купол. Таким образом, незаметно к нам точно никто подобраться не сможет. Ну а дальше мы просто уселись спина к спине внутри этого купола и принялись ждать. Спустя полтора часа наших ожиданий пространство пошло волнами, и из него выплыл небольшой светящийся шар, принявшийся кружить по нашему маленькому домену. Духовная пуля. Мой выстрел быстро прервал его полет. Однако на этом ничего так и не закончилось, ибо следом пространство вновь колыхнулось, и из него к нам вышла очень похожая на человеческую фигура. Хотя, как показала идентификация, это был все же не человек. Вольный игрок. Значок защиты авторского права. Темный эльф, значок защиты авторского права, уровень, император школы яростного света, и если уровня его мне не показывало, то остальных своих званий пришелец нисколько не скрывал, а если так, запрос в системе, внимание, известность данного игрока больше вашей, в доступе к запрашиваемой информации отказано, впрочем, и вел он себя тут буквально как полноценный хозяин, уверенной походкой направившись сразу к нам, и в принципе думаю, он имел на такое поведение право, ибо от него буквально так и веяло силой, а сам он испускал едва заметное свечение. Так-ка, значит тут у нас завелись люди, задумчиво проговорил он, и у них еще есть маленькие зубки, чтобы кусаться и обижать стражей, а еще вновь ожила система, будто только сейчас закончив обдумывать сложившуюся обстановку. Внимание, зафиксирована критическая угроза. С целью предотвращения несанкционированного вторжения домен будет перенесен по случайным координатам в пределах зоны закрепления. До прыжка. 29, 59, 29, 58, 29, 57. Это что получается, через полчаса якобы нас спасут, или что? Ну а судя по лыбящейся роже пришельца, столько времени нам тут просто не прожить. Ну... По крайней мере, наш противник думает именно так, но ведь мы-то считаем немного иначе. Глава 27. Поединок великих. Впрочем, думаю, скоро вы сами мне обо всем подробно и во всех деталях расскажете. Хозяйским взглядом обводя домен, произнес он. Внимание! Неизвестный игрок предлагает вам стать его рабом. Принять? Да нет. По всей видимости, в том, что выбора у нас не будет, он нисколько не сомневался. Ты можешь покинуть это место. Нам не обязательно враждовать или как-то ссориться между собой. Попробовал я все же найти хоть какой-то вариант мирного разрешения нашего конфликта. На эти слова эльф посмотрел на меня словно на заговорившую обезьянку, которая почему-то вдруг предложила ему отказаться от 5000-й купюры, которую он случайно нашел. Ну а потом нам пришло вполне ожидаемое предложение. Внимание! Неизвестный игрок бросил вашей группе вызов на поединок справедливого света. Тип поединка смертельный, но участники могут досрочно выйти из него, приняв приглашение стать рабом. Внимание! В случае смерти кого-либо из противников победителю со 100% шансом выпадет 4 карты навыка с хорошим заполнением опытом и возможностью выбора из десятка вариантов с сильнейшими способностями жертвы, а также перейдет незначительная часть потенциала проигравшего существа. А во, этот навык был даже лучше тех, чем обладал я, ибо у меня шанс выпадения 4-й карты находился только в районе 50%. У нас есть какой-то шанс, избежав битвы, покинуть это место, мысленно прошептала мне девушка. Я чувствую, что этот игрок очень-очень опасен. К сожалению, нет, также мысленно ответил я ей. И ведь действительно, перенесло нас сюда абсолютно голыми, а в дополнение ни картотека, ни пространственная складка здесь не работали. А значит, карт возврата у нас с собой не было. Существовал еще вариант попробовать переместиться в свою личную комнату, используя функцию филактерии за 100 ОС. Но я почему-то интуитивно чувствовал, что до конца выполнения нашего задания этот вариант не сработает. Да и если бы и сработал, так сбежать смог бы только я один, оставив девушку на потеху этому могущественному существу. А этого я позволить себе не мог. Ну и последний вариант с межмировым порталом, тоже скорее всего бы не получился. Но если его и надо было когда испытывать, так это в спокойной обстановке, а не когда могущественный враг стоит у тебя перед лицом. Так что вариантов избежать сражения у нас действительно не было. Да и если откровенно говоря, бежать я и не хотел. Мы сейчас с Ильей стали достаточно сильны, чтоб, как я считаю, разделаться с любым противником. А это существо не было даже младшим богом. Тоже мне темный эльф. Почему-то так и вспомнилось высказывание из одного старого фильма. Вот ты сам светлый, а пиво пьешь темное. Также и этот темный эльф был высшим адептом света, что как по мне было странно, хотя наверняка это всего лишь стереотипы, оставшиеся после наших компьютерных игр, где темные эльфы были за тьму, а светлые обязательно за свет. Сам же противник тем временем довольно рассмеялся. Вот же глупые людишки, пытаются переговариваться мысленно в присутствии высшего адепта разума, довольно проговорил он, и да сбежать отсюда у вас уже не выйдет, так что соглашайтесь на поединок и не теряйте зря мое драгоценное время, ибо чем больше я его из-за вас потеряю, тем больше потом его с вас спрошу. В ответ на это мы молча повернулись и, посмотрев друг другу в глаза, не произнеся ни слова, кивнули, после чего приняли приглашение на поединок. ибо людям, годами совместно оттачивающим боевые приемы, не обязательно даже общаться, чтобы понять друг друга. В этот момент вокруг нас начал расползаться огромный поединочный круг. Внимание! До начала поединка 59, 58, 57. Ну все, решение принято, и назад пути больше нет. До этого противник видел только двух людей 125 и 21 уровней соответственно. Поэтому нисколько нас не опасался. По факту же перед ним сейчас стоят два продвинутых, три ранг, практика зарождающейся души и великие маги в одном лице. И мы еще посмотрим, чья у нас возьмет. Сразу переходим в свои сильнейшие боевые формы. Я, например, сразу активировал форму Нефилима, сразу покрывшись черной непробиваемой биологической броней, и выпустил за спиной крылья. Сейчас начнется одна из битв. Жалеть козыри в которой будет просто самоубийственно глупо, поэтому поехали. Кожа дракона, Д. Щит воли, Д. Непробиваемая кожа, Д. Броня ци, Д. Защитная аура, Д. Великая броня разума, значок защиты авторского права. И хоть большая часть этих защитных умений была только Д-ранга, пожалуй, их совокупный потенциал вполне позволял мне принимать на себя выстрелы из танковых орудий, не боясь при этом хоть в какой-то степени пораниться. Да и наш враг, по всей видимости, тоже заметил окружающие меня и девушку барьеры, вмиг став серьезным и начав проводить свои собственные подготовительные манипуляции. Впрочем, я, доверив одному из своих потоков сознания контролировать противника, сам сосредоточился на том, что способно хоть как-то повысить наши шансы в бою. Уменьшение веса, Д. Управление болью, Д. Усыпление бдительности, значок защиты авторского права, невидимость, Е. Последнее умение, конечно, нисколько не помешает эльфу меня видеть, ведь такое умение могло защитить только от очень слабых врагов, и тем не менее оно будет несколько скрадывать мои контуры, делать неразличимой мимику лица или напряжение под кожей некоторых мышц, по которым некоторые бывалые воины способны заранее предсказывать движения своих противников. Теперь добавим взгляд дракона, значок защиты авторского права. Теперь я буду видеть изменения и применение любых энергий, а также воздействие на пространство и время. Рядом со мной, укутавшись защитными аурами, застыла напарница. Он, мастер яростного света, перейдя с мысленных посланий на групповой чат, передала мне она, после чего мы, не сговариваясь, создали из овеществленной ци тонкие облегающие шлемы на наши головы, главной функцией в которых был светопоглощающий экран, чем-то похожий по своему функционалу на маску сварщика, реагирующую на резкое увеличение светового потока и затемняющую лицо. Только этот шлем был максимально тонок и нисколько не мешал как нашему обзору, так и движениям. Во время одного из наших тренировочных поединков девушка уже пыталась меня как-то ослепить, поэтому метод противодействия подобным воздействиям был уже максимально отрепетирован и проработан. До начала поединка 21, 20, 19. Также сразу не забыл наложить как на самого противника, так и на его одежду несколько скрытых меток, так чтобы иметь возможность постоянно его отслеживать. Ну а в самые последние секунды перед окончанием отсчета ввел наиболее затратные по энергии умения или те, время действия которых было слишком мало, чтобы заранее их активировать. Шестые врата силы, значок защиты авторского права. Абсолютный клон, значок защиты авторского права. Все, теперь у меня есть только 3 минуты на то, чтобы одолеть врага. Впрочем, благодаря такому усилению время для меня словно замедлилось, а каждая секунда начала буквально растягиваться, позволяя в один миг обдумывать десятки вариантов развития событий. Внимание! Поединок начинается. Как я уже раньше упоминал, все это время враг тоже не стоял на месте. Изначально его внутреннее свечение значительно усилилось, и он буквально покрылся яркой световой броней. Потом он несколько раз вспыхнул, после чего вокруг него появилось еще 5 сияющих человекоподобных фигур, а после и несколько десятков весьма жутковатых светящихся тварей. Получается, что сейчас он буквально из ничего смог призвать себе целую маленькую армию, на что навык поединка совершенно никак не прореагировал. Впрочем, это был его навык, и все нюансы обращения с ним были наверняка противнику хорошо известны. Ну а перед самым окончанием отсчета он и вовсе так засиял, что буквально стал похож на сошедшего с небес ангела, испускающего яркий свет и освещающего все вокруг себя. Внимание! Вы находитесь в чужом владении. Сразу предупредила система. То самое легендарное умение мастеров, достигших ранга император. Оно создает пространство, ускоряющее как самого заклинателя, так и его союзников, а также замедляющие и ослепляющие противников. А еще, судя по резко подскочившему расходу на мою защиту, оно должно дополнительно обжигать его врагов. Ну и самым интересным было то, что как только таймер истек, эльф буквально взорвался, выстрелив из своего тела десятками световых щупалец, моментально устремившихся в нашу сторону. Ну и мы не считали ворон, да и было нас уже, как несложно посчитать, десятеро. Пятеро облаченных в броню, укрытых аурами и разогнанных шестыми вратами силы кречетов, и столько же укрытых броней и аурами напарниц. Притом шестые врата силы она тоже уже успела изучить и сейчас активно использовала. Одна из девушек переместилась вперед, ударив мощнейшим своим умением. Духовный таран, значок защиты авторского права. Мощнейший вихрь ударил по надвигающимся врагам, сметая все на своем пути. Валуны, что усеивали домен, взлетали в воздух словно листья, уносясь вместе с теми, кто попался им по пути к краю барьера. Вот только эльф вместе со своими световыми сущностями просто мигнул и, пропустив удар, в мгновение ока переместился прямо к нам. Единственные, кто пострадали от атаки Алии, были световые монстры, не способные к телепортации. Вот их порядком прокрутив, частично выбросило за пределы огромного поединочного круга, а большей частью и вовсе развоплотило. Эльф же вынырнул прямо напротив меня, каким-то образом безошибочно определив, кто из всех кречетов является первоосновой. Сотни его световых щупалец выстрелили в мое тело, окутывая и стараясь пробиться сквозь многочисленные слои защиты. По всей видимости, по каким-то косвенным признакам он понял, что я просто не могу быть 21 уровнем, и, судя по тому, что мне удалось его обмануть, решил, что я более опасная цель, нежели девушка, и поэтому решил уничтожить меня в первую очередь. Аво, я чувствую на тебе великую броню разума, значок защиты авторского права. Ты удивляешь меня, человек, вырвалось у него. Ничего удивительного, ведь этот навык дополнительно укрывал и от ментальных атак, и сейчас, судя по резко уменьшающейся пси, немалая часть нагрузки по моей защите ложилась именно на него.